Глава 15. Признание. Амфитрион. Ах, умоляю вас, Алкмена, бросим шутки. Я вас прошу, поговорим серьезно. Мольер, Амфитрион. 2 дня прошло без всяких вестей от мнимой испанки. На 3-й день братья узнали, что госпожа де Тюржи накануне вернулась и в течение дня непременно явится к королеве-матери засвидетельствовать свое почтение. Они немедленно направились в Лувр и нашли графиню в галерее, окруженной дамами, с которыми она разговаривала. При появлении Мержи она не проявила никакого волнения. На ее бледном лице не появилось даже легкого румянца. Как только она его заметила, она кивнула ему головой, как старому знакомому, и после первых приветствий наклонилась к нему и сказала на ухо: «Теперь я надеюсь, что ваше упрямство гугенота несколько поколебалось. Необходимы были чудеса для того, чтобы вас обратить». «Как это?» «Что? Разве вы не испытали на себе самом чудесную силу мощей?» Мержи улыбнулся с видом лукавого неверия. «Но воспоминания о прекрасной руке, давшей мне эту маленькую коробку, и любовь, которую она мне внушала, удвоили мою силу и ловкость». Смеясь, она погрозила ему пальцем. «Вы становитесь дерзким, господин Корнет. Знаете ли вы, к кому вы обращаетесь с такой речью?» С этими словами она сняла перчатку, чтобы оправить волосы, и Мержи пристально смотрел на руку. С руки перевел взгляд на оживленные, почти злые глаза прекрасной графини. Удивленный вид молодого человека рассмешил ее. «Что вас смешит? А почему вы смотрите на меня с таким удивленным видом? Простите меня, но в последние дни со мной случаются только удивительные истории. В самом деле, должно быть, это интересно. Расскажите-ка нам поскорее что-нибудь из тех чудес, которые с вами случаются ежеминутно». «Я не могу говорить о них сейчас и в этом месте. К тому же я запомнил некий испанский девиз, который я узнал 3 дня назад». «Какой девиз?» «Одно только слово. Молчи». «А что же это значит?» «Как вы не знаете испанского языка?» — сказал он, наблюдая ее с возрастающим вниманием. Но она выдержала испытание. Не обнаруживая, что понимает скрытый смысл его слов, и молодой человек, вначале проницательно смотревший в ее глаза, вскоре опустил свой взор, вынужденный признать превосходство того взора, которому он осмелился сделать вызов. «В детском возрасте, — говорила она с полным безразличием, — я знала несколько испанских слов, но думается мне, что я их теперь уже забыла, поэтому говорите со мной по-французски, если хотите, чтобы я вас понимала». «Ну, что же рекомендует ваш девиз?» «Он советует быть скромным, сударыня. Клянусь честью, наши молодые придворные должны принять этот девиз, в особенности, если они смогут достичь желанного конца и оправдать его своим поведением. Но вы ученый, господин де Мержи. Кто выучил вас испанскому языку? Бьюсь об заклад, что женщина». Мержи взглянул на нее нежно и с улыбкой. «Мне известно всего лишь несколько испанских слов», — сказал он тихо. «Но в моей памяти их запечатлела любовь». «Любовь», — повторила графиня тоном насмешки. И так как она говорила очень громко, то многие дамы повернули головы, услышав это слово, словно желая спросить, в чем тут дело. Мержи, слегка уколотый этой насмешкой и недовольный таким обращением, достал из кармана испанскую записку, полученную недавно, и подал ее графине. «Я нисколько не сомневаюсь, — сказал он, — что вы знаете не меньше моего, и что для вас не составит труда понять этот испанский язык». Диана де Тюржи схватила записку, прочитала ее или сделала вид, что прочитала, и, смеясь изо всех сил, передала ее женщине, стоящей рядом. «Вот, госпожа де Шатовье, — сказала она, — прочтите это любовное послание, только что полученное господином де Мержи, от дамы его сердца, которую, по его словам, он хочет принести мне в жертву. Забавнее всего, что почерк записки мне известен». «В этом я нисколько не сомневаюсь», — сказал Мержи с некоторой горечью, но не повышая тона. Госпожа де Шатовье прочла записку, расхохоталась, передала ее стоящему рядом кавалеру, тот другому, и через минуту в галерее не было ни одного, который не узнал бы, что некая испанская дама дарит Мержи свое внимание. Когда немного утихли взрывы хохота, графиня насмешливо спросила Мержи, находит ли он красивой женщину, написавшую эту записку. Клянусь честью, сударыня, она не менее красива, чем вы. О небо, что вы говорите, Иисус! Очевидно, вы видели ее только ночью. Ведь я же хорошо знаю, что она... Но, ей-богу, могу поздравить вас с удачей. И она залилась раскатистым смехом. Красавица моя, сказала Шатувье, назовите же нам эту даму-испанку, счастливую обладательницу сердца господина де Мержи. А прежде чем назвать ее, я прошу вас объявить в присутствии этих дам, видели ли вы хоть раз вашу возлюбленную среди бела дня? Мержи положительно стало не по себе. Беспокойство и смущение отразились довольно забавно на его лице. Он ничего не отвечал. «Довольно тайн», — сказала графиня. «Эта любовная записка написана Доньей Марией Родригес. Я знаю ее почерк, как почерк моего отца». «Мария Родригес!» — закричали со смехом все женщины. Мария Родригес была в возрасте свыше 50 лет. Это была мадридская дуэнья. Не знаю, как она попала во Францию, за какие заслуги Маргарита Валуа взяла ее ко двору. Возможно, что она держала при себе эту обезьяну, чтобы контраст оттенил еще более ее собственную красоту. Точно так же художники на своих полотнах изображали красавицу своего времени и рядом карикатурного карлика. Когда Родригес появлялась в Лувре, она смешила всех придворных дам своим напыщенным видом и старомодными платьями. Мержи содрогнулся. Он видел дуэнью однажды. И с ужасом вспомнил, что дама в маске назвала себя Доньей Марией. Воспоминания его перепутались. Он совершенно был сбит с толку, а смех кругом все усиливался. «Это очень скромная дама», — заговорила графиня де Тюржи. «И вы не могли сделать лучшего выбора. У нее совсем неплохой вид, когда она вложит вставную челюсть и наденет черный парик. К тому же ей, конечно, не больше 60 лет». «Она сглазила его», — воскликнула Шатовье. «Вы любите древности?» — спросила другая дама. «Какая жалость!» — со вздохом тихо промолвила одна из фрейлин королевы. «Какая жалость, что у мужчин бывают такие смешные причуды!» Мержи защищался как мог. Иронические поздравления сыпались на него дождем. Он был в невероятно глупом положении, но тут внезапно в конце галереи показался король. И мгновенно прекратились смех и шутки. Каждый поспешил посторониться, и глубокое молчание сменило шум. Король провожал адмирала, с которым долго беседовал у себя в кабинете. Он дружески опирался на плечо Колиньи, черная одежда которого и седая борода резко контрастировали с молодостью Карла, одетого в платье, блестевшее от шитья. Глядя на них обоих, можно было сказать, что юный король с проницательностью, редкой для людей, сидящих на троне, избрал себе в любимцы самого добродетельного и самого мудрого из своих подданных. Пока оба проходили по галерее, все взгляды были устремлены на них. Мержи услышал совсем над ухом голос графини, шепнувшей тихонько. «Не будьте злопамятны, держите. Не смотрите, пока не выйдете на улицу». В ту же минуту что-то упало ему в шляпу, которую он держал в руках. Это была бумага, в которую было завернуто что-то твердое. Он спрятал ее в карман, и через четверть часа, как только вышел из Лувра, открыл и увидел маленький ключ и записку. «Этот ключ открывает дверь моей садовой калитки. Нынче ночью в 10 часов. Я люблю вас. Маска больше не спрячет меня от вас, и вы увидите, наконец, Донью Марию и Диану». Король проводил адмирала до конца галереи. «Прощайте, отец мой», — говорил он, пожимая ему руку. «Вы знаете, что я люблю вас, а я знаю, что вы преданы мне душой и телом, с требухой и потрохами». Король сопроводил эту фразу громким взрывом хохота. Потом, вернувшись к себе в кабинет, он стал перед капитаном Жоржем. «Завтра после обедни, — сказал он, — вы придете ко мне в кабинет для разговора». Он оглянулся и бросил слегка встревоженный взгляд на дверь, в которую только что вышел Колиньи, затем миновал галерею и заперся с маршалом Деретс.